Всего в 9-й армии на 21 июня 1941 года 17 дивизий, в том числе 2 авиационные, 4 танковые, 2 моторизованные, 2 кавалерийские, 7 стрелковых. Очень похоже на другие сверхударные армии, но в состав 9-й армии планируется включить еще один механизированный корпус, 27-й, генерал-майора Петрова. Корпус создан в Туркестанском округе и, не завершив формирование, тайно перебрасывается на Запад. После его включения в составе армии будет 20 дивизий, включая 6 танковых. Если все это укомплектовать в составе 7 корпусов 9-й армии, будет 3341 танк. По количеству это примерно весь вермахт, по качеству лучше. Генерал-полковник Белов, в то время генерал-майор, командир 2-го кавалерийского корпуса 9-й армии, свидетельствует, что даже кавалерия этой армии должна была получить танки Т-34. ВИШ, 1959 год, номер 11, страница 66. Еще недавно 9-я армия имела командиров, которые ничем не проявили себя ни раньше, ни потом. Теперь все изменилось. Во главе 9-й армии стоит генерал-полковник. В то время это было исключительно высокое звание. Во всех вооруженных силах СССР было только 8 генерал-полковников. Причем в сверхмощных советских танковых войсках ни одного, в авиации ни одного, в НКВД ни одного. Во главе 30 советских армий генерал-майоры и генерал-лейтенанты. 9-я армия – единственное среди них исключение. А кроме того, в этой исключительной армии собраны очень перспективные офицеры и генералы. Среди них 3 будущих маршала Советского Союза – Малиновский, Захаров, Крылов, будущий маршал авиации и 3-жды герой Советского Союза – Покрышкин, будущий маршал авиации – Пстыга, будущие генералы армии Петров, Павловский, Лащенко и многие другие талантливые и агрессивные командиры, уже проявившие себя в боях, как 28-летний генерал-майор авиации Осипенко или подающие надежды, которые в большинстве случаев блестяще оправдывались. Создается впечатление, что чья-то заботливая рука тщательно выбирала все, что было лучшего и перспективного в эту необычную армию. Где же она располагалась? Вот тут мы подошли к небольшому, но знаменательному открытию. В первой половине июня 1941 года в Советском Союзе создавалась самая мощная армия мира, но она создавалась не на германской границе. Это потрясающий факт. По крайней мере, для меня лично. Есть достаточные доказательства того, что титаническое наращивание советской военной мощи на западной границе вообще и в первом стратегическом эшелоне в частности было вызвано не германской угрозой, а другими соображениями. Положение 9-й армии ясно указывает на эти соображения. Она создавалась на румынской границе. После первого исчезновения 9-я армия внезапно появляется в июне 1940 года на румынской границе, уже не как второстепенная армия. Теперь она возникла в новом качестве, настоящей ударной армии. Предстоял освободительный поход в Бессарабию, и советские источники указывают, что 9-я армия создавалась специально для решения этой важной задачи. ВИШ, 1972 год, номер 10, страница 83. Подготовка армии осуществлялась наиболее агрессивными советскими командирами. Инспектировал армию накануне освободительного похода, выпущены из тюрьмы Рокоссовский. 9-я армия вошла в состав Южного фронта в качестве ключевой лидирующей армии, выполняя такую же роль, как 7-я армия в Финляндии. Фронтом командовал лично Жуков.